Куда вы хотите звонить? Wo wollen Sie anrufen? Я хочу позвонить моему другу. Ich will meinen Freund anrufen. Но у меня нет его телефона. Ich habe aber seine Rufnummer nicht. Вы знаете, где он живет? Wissen Sie, wo wohnt? Мой друг переехал. Mein Freund ist umgezogen. Он сменил квартиру. Hat seine Wohnung gewechselt. Спросите в справочном бюро. Fragen Sie bei der Auskunft. Вы мне не поможете? Würden Sie mir bitte helfen? Ну, конечно, с удовольствием. Aber gern. Когда ваш друг родился? Wann ist der Freund geboren? Этого я не знаю. Das weiß ich nicht. Минуточку. Moment mal. Вспомнил. Ich hab's. 26 августа 1956 года. Am 26. August